Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной. В Рождестве Божией Матери радостная тайна человеческого рождения. Оно плод человеческой любви и любви Бога к человеку. С самого своего рождения Пресвятая Дева обладает благодатью, открывающей тайну соработничества человека с Богом, о которой говорит апостол Павел, и без которой Божий план спасения человечества не может быть осуществлен. Почему Слово Божие медлило в течение долгих веков воплотиться, видя страдания рода человеческого, спрашивает святой Димитрий Ростовский. Потому что не было на земле той, которая могла бы стать достойным вместилищем Бога. Весь искупительный промысел Божий, все надежды человечества устремлены к этому дню. Начинается ее возрастание на земле, ребенка среди других детей, который улыбается, играет и который постигает и узнает. Но в отличие от всех, это дитя всегда останется открытой и готовой ко всему, что ей будет дано от Бога. И от того, что она любит все, что добро, и знает, что Бог всегда дает только добро, от того, что в этой любви она, как говорит преподобный Силуан Афонский, ни разу в жизни даже мыслью не согрешила, начинается подвиг ее крестного возрастания. До Благовещения, до Вифлеемской звезды, до креста, до воскресения Христова и собственного успения. Мы празднуем день рождения того совершенного человеческого существа, которое Бог имел в виду, когда сотворил первого человека. И в ней Бог изберет человеческое существо, способное носить Бога. Она так будет связана с божественными тайнами, что все время будет разделять их, участвовать в тайнах Троичного Бога, ибо она создана, родилась из этих тайн и для этих тайн, для того, чтобы всем было доступно истинное общение с Богом и друг с другом. Так как Бог сотворил человека, открытого для себя, Бог говорит с человеком, но Он не хочет говорить с ним исключительно с высоты небес. Он доверяет людям дар подлинной жизни в их общении. Пока Адам и Ева не согрешали, они были посредниками благодати Божией друг для друга. Здесь тайна двуединой заповеди о любви к Богу и к человеку. Ева согрешила и вовлекла Адама в грех. Они разрушили общение друг с другом, идущее от Бога. Бог, видя, что свобода, которую Он даровал в своей любви людям, удалила их от Него, хочет привлечь их к себе еще большей любовью. Недостаточно Ему ходить среди них в раю. Надо пойти дальше и жить в самом человеке. Теперь смысл рождения человека откроется в благодати воплощения. И об этом говорит Евангелие, которое мы слышим на утренне богородичных праздников. «Во дни оны восставши Мариам, идя в горнее с отчанием в ограды Удов». Мария и Елизавета встречаются в истинном, утраченном людьми общении. Елизавета захвачена благодатью, на которую она не может ответить ничем, кроме молитвы и славословия Божией Матери. «Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, и откуда мне сие? Да прииди Мати Господа моего ко мне. Мария в море божественной благодати понимает, что она имеет общение с Сыном, и возносит хвалу Богу за то, что этому общению не будет конца, и что во всем человечестве, ублажающем ее, по дару ее божественного Сына, будет восстановлено подлинное человеческое общение. Смысл материнского чревоношения и рождения человека в том, что божественная благодать не может быть отделена от человеческого общения в благодати. И бысть, яко услыша Елисавет, целование Мариина, взыграся младенец в чреве ея, и исполнися Духа Свята Елисавет. Мария со своим младенцем передает то, что Елизавета принимает со своим младенцем. И этот дар относится не только к Елизавете, ко всем людям. У Марии столько благодати, она сообщает ее столь многим, что невозможно никому, кроме нее, кроме ее божественного Сына, охватить всех, кто приносит ей молитвы Елизаветы. «Себо отныне ублажат мя все роди». И все святые достигли святости, приобщились Христу, родились в подлинной человечности общением с Нею. Если бы мы не грешили, мы бы жили в таких отношениях с Богом и в Боге, с ближними нашими, что вся жизнь была бы одна великая благодать, и на земле был бы рай. Один немолодой уже человек рассказывал, как в юности, когда он только начинал ходить в храм, терзалась его душа недоумением, почему таким великим почитанием окружает Церковь Богородицы. И это было, как он сам сказал, потому что он не знал благодати. Однажды, в пасхальную ночь, после очень серьезно проведенного им Великого Поста, молился он перед иконой Божией Матери, разрываемый сомнениями о действительности победы над грехом и смертью. Когда нет благодати, всегда могут быть любые сомнения. И внезапно, когда запели «Ангел вопияши благодатней», в сердце его вспыхнул огонь, и все в храме заполнилось райским пасхальным светом. Он теперь узнал, что такое этот свет, навсегда понял, что все, что в церкви поют, правда, и что не напрасно Богородицу называют Матерью Света. В конце пасхальной службы он встретил у выхода своего знакомого и сказал ему: «Христос воскресе!» Когда они христосовались, благодать с новой силой охватила его, как будто он, приветствуя друга святым целованием, пил устами своими от небесного огня. Общение благодати у Преснодевы Марии, духовной нашей Матери, с нами, с каждым человеком, происходит там, где Ева, мать по плоти всех живущих, стала стеной между нами и Богом. Своим отказом от Бога Ева сделалась для Адама посредницей всех грехов. Общением греха люди сообщают друг другу то, что от дьявола, то, что дьявол хочет сообщить им. В мире все более утверждается такое общение, через которое заслоняется Бог и открывается ад. Что принесем мы в день рождения нашей Матери, там, где уже не стоит вопрос, есть Бог или нет Бога, а стоит вопрос, есть человек или нет человека. Станем ли мы детьми ее, подлинное общение которых друг с другом, в чистоте, в смирении, в любви, дарует нам заступничеством ее участие в сокровенной жизни Бога, и открывает смысл рождения каждого из нас. Без заступничества Богородицы мы никогда не сможем достичь подлинного общения. Да будет дано нам узнать, как жизненно важно молиться об этом даре, той, которая в своей совершенной чистоте, совершенном смирении, совершенной любви сообщает в полноте вступающему с нею в общение человеку то, что от Бога, то, что Бог хочет сообщить нам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице, помилуй нас грешных. Аминь.